Фибрилус. Внутреннее напряжение, не покидавшее Фибрилуса с момента захвата пленника, стало ослабевать. Удалились они уже прилично, и хотя вероятность обнаружения все еще оставалась довольно высокой, чародейка, какой бы сильной она ни была, без транспорта их не догонит. А если она и пошлет вслед беглецам конструкты, то вряд ли в большом количестве. Фибрилус надеялся с ними справиться. Впрочем, уже прошло достаточно много времени, и, скорее всего, чародейка просто наплевала на своего похищенного спутника. Поэтому он снизил скорость передвижения, а лошадей стоило поберечь. Чародей оглянулся. Пленник все так же находился под действием сонного заклятия. Правда, защита, которую Фибрилус так и не смог снять, снижала эффективность заклятия. Его приходилось обновлять чуть ли не ежечасно, предварительно, в очередной раз пробивая успевшую восстановиться защиту. Тем не менее, в целом все шло довольно неплохо. Проводники тоже не вызывали недовольства. Как говорится, работали не за страх, а за совесть. Хотя один из охотников был ранен в момент захвата пленника. Чародей улыбнулся. Ему показалось забавным, что именно его воля в данном случае является для них этой самой совестью. Жаль, но на границе с Рабосом придется их отпустить, не забыв предварительно внушить, что ничего не было, а рана у одного из них – результат неудачной охоты. Сейчас старший из временных рабов, несмотря на полученную травму, двигался немного впереди, в качестве дозора, а младший – позади их небольшого каравана. Внезапно дозорный остановился и поднял руку. Чародей притормозил и внимательно огляделся. Вроде ничего необычного, та же трава в пределах видимости, а это чуть ли не лига, никого не видно. Разве что ветер усилился. Чародей подъехал к дозорному. Что случилось? Обветренное и загорелое лицо мужчины, жителя этой местности, не выражало никаких чувств. Однако глаза медленно обводили пространство вокруг, пытаясь за что-то зацепиться. «За нами наблюдают». Фибрилус пожал плечами. Его наблюдательные конструкты уверенно сообщали, что в пределах видимости никого нет, а сам он ничего не чувствовал. Впрочем, отрицать способности местного жителя, всю жизнь прожившего в единении с природой, тоже не стоит. Есть еще вариант, что их догнал выпущенный чародейкой конструкт, но Фибрилус ничего подобного не видел. Невидимые в чародейском зрении конструкты, если и существуют, то он о них не слышал. Возможно, конечно, повелители чар могут такие создавать, но опять же, Фибрилус о таком не слышал. А может, он просто пропустил, не увидел, не почувствовал появление конструктов? Но сейчас их точно нет. В любом случае, их уже не догонят. «Ветер странный», — произнес мужчина. «Чем же он странен?» Фибрилус посмотрел на клонящуюся к земле траву и ничего необычного не заметил. «По кругу идет вокруг нас», — провел рукой проводник. И действительно, проследив за этим движением, чародей заметил, что трава прогибается более активно в одну сторону, аккурат вокруг их группы, охватывая ее с солидным запасом. В животе неприятно потянуло. Чародей, нервничая, попытался создать что-нибудь более мощное в плане наблюдения, например, что-то вроде исследовательского конструкта, но тут же бросил. Во-первых, у него они никогда не получались такой сложности, что могли бы помочь в теперешней ситуации. А во-вторых, он просто не мог успокоить суматошно забившееся сердце. Недовольно глянув на спокойного раба и позавидовав его спокойствию, Фибрилус прикрыл глаза и все же постарался взять себя в руки. В первую очередь он озаботился укреплением личной защиты и добавил пару конструктов к уже существующим пяти. Проконтролировал состояние боевых сгустков в неактивном виде плавающих в ауре. К сожалению, они намного слабее тех, что пришлось использовать при поимке бородача. И только он собрался все же попробовать создать довольно сложный конструкт исследования чародейской активности, как от этого действа его отвлек летающий в вышине наблюдатель. Обратив взор в небо, Фибрилус зачарованно уставился на большой, пульсирующий, мерцающий разными цветами чужой конструкт. Несколько мгновений он помедлил, а когда очнулся и все же отправил в сторону вражеского образования свои боевые конструкты, понял, что не успел совсем чуть-чуть. То, что его творения могли бы и не справиться в данной ситуации, просто не пришло ему в голову. Когда над тобой висит непонятное, враждебное образование, хватаешься за любые возможности. И пока его боевые создания летели навстречу врагу, рядом с тем, прямо из ниоткуда, образовалась туча мелких мерцающих точек, которые, покрутившись на месте, одновременно взяли резвый старт и буквально посыпались на голову чародея, проводников и лошадей. А некоторые из точек его боевые конструкты все же уничтожили, и Фибрилус даже почувствовал гордость, никак не соответствующую ситуации. И тут две точки впились в его ауру. Защитники-чародеи не дремали, и начавшие распространяться по его ауре колебания, подавляющие волю, пропали с уничтожением вражеских созданий. Больше никто не посягал на внутреннее пространство Фибрилуса. Облегченно вздохнув, он огляделся вокруг, и тут же в его глазах появилось тоскливое выражение. Все его спутники, а также лошади, стояли не шелохнувшись. Его лошадь тоже никак не реагировала на понукание, и до крови разодранные шпорами бока, а лишь инстинктивно переступала ногами. Фибрилус, нервничая и чувствуя, как внутри разгорается паника, попытался привести животное в сознание, но понял, что снова опоздал. Ветер, описывавший круги вокруг их компании, окреп настолько, что образовал мутную стену, внутри которой крутились вырванная с корнем трава, всякий мусор, земля. Шляпу чародея унесло резким порывом, в глаза лезла пыль, плащ рвало за спиной. И только животные, да проводники с пленником, казалось, не чувствовали неудобства и ни за что не реагировали. Внезапно все прекратилось. Чародей с удивлением посмотрел по сторонам. Но нет, ветер все так же крутил мусор, вот только внутри очерченного круга все успокоилось, пыль улеглась. Было такое ощущение, что их накрыли прозрачным куполом, вокруг которого бесновалась стихия. Дальше началось вообще что-то непонятное. Земля дрогнула. Даже лошади, вроде бы ни на что не реагировавшие, немного дернулись. По окружности прошло какое-то шевеление. Раздался неприятный звук. Возникло ощущение, будто землю просто разрывают. Спустя недолгое время Фибрилус понял, что был недалек от истины. Огромный кусок земли, на котором они все стояли, стал медленно и неумолимо подниматься вверх. Чародей почувствовал, как на его голове зашевелились волосы, и нервно засмеялся. Впрочем, истерика не продлилась долго. Когда до него дошло, что все они по воздуху возвращаются туда, откуда он так стремился убежать, силы его покинули. Фибрилус устало ссутулился, посидел немного, потом пожал плечами и слез с лошади. Постоял, не понимая, что ему делать, затем неспешно пошел к границе их небольшого островка, остановился за шаг до нее, не в состоянии заставить себя подойти вплотную. Ему было страшно. Сквозь невидимую, но явно существующую стену он видел, как далеко внизу проплывает земля. Если неизвестный хозяин ловушки захочет, то ему достаточно просто уронить ее, чтобы от них ничего не осталось. После падения с такой высоты действительно вряд ли что-то останется, по крайней мере живое. Обойдя по периметру тюрьмы, Фибрилус остановился напротив того места, где можно было видеть, куда они направляются. Так он и простоял, глядя сначала на появившуюся на горизонте висящую в воздухе тучу песка, а затем на стены, постепенно и неуклонно поднимающиеся вокруг летающего острова, падающего в каменный мешок. Дорникус. «Странные все же события происходят с нашей командой», — думал Дорникус, терпеливо дожидаясь результатов деятельности Никаса и Карины. Еще недавно он считал себя, да и ощущал тоже, опытным командиром, кое-что повидавшим в этой жизни. А сейчас приходится полагаться на способности и желания человека, вернее Мейха с чародейкой, о которых еще несколько дней назад он ничего не знал. Впрочем, сам виноват, а за ошибки приходится платить. Но в целом все идет таким образом, что даже интересно, плюс кое-какую выгоду при правильном подходе можно извлечь. Однако без Боркуса никак не обойтись. Да и в любом случае, друзей Дорникус не привык бросать. А если бы не Карина и Никас, обещавшие что-то сделать, он бы уже давно отправился по следам похитителя. Да, лошадей нет, похититель – чародей, но все равно он бы пошел. Потому что лишь врагов можно находить быстро, легко и непринужденно, порой не прикладывая для этого никаких усилий. Друзей приходится долго и упорно добывать, уподобляясь золотоискателю, который, не разгибаясь, намывает породу, дабы в остатке все же найти блеснувшую на солнце крупинку благородного металла. Вернулся Кирин, перенеся через стену оставшиеся от Боркуса вещи. Похитители не все забрали. И как только смог, Дорникус покачал головой. Однако ничего говорить не стал, лишь кивнул на землю рядом, чтобы присаживался. Кирин переложил пару тюков, намереваясь расположиться со всем удобством, и даже начал садиться, когда, заметив что-то боковым зрением, замер. Дорникус в это время смотрел на Карину. Для удобства, закрыв глаза, девушка наблюдала за чем-то через свои конструкты, откинувшись на невидимую спинку невидимого кресла. Эти невидимые кресла очень интересовали Дорникуса. Он понимал, что это мейхские штучки, и почему-то всегда на ум приходила мысль, как было бы удобно для путешественников иметь такие вещи. Не говоря уже о доме, который прячется в жезле. На губы чародейки наползла улыбка, будто она увидела что-то забавное. Дорникус наконец заметил странное положение, в котором замер Кирин, и посмотрел в ту же сторону. Из-за каменных обрезов, окружавших их скал, медленно выплывала огромная темная штука полукруглой снизу формы. Чем-то это походило на круглый фрукт, разрезанный посередине и плывущий плоской отрезанной стороной кверху. Что это такое, на самом деле, пока непонятно. Но судя по тому, что ни Никас не беспокоится, хоть и сидит с закрытыми глазами, впрочем, как уже давно уяснил Дорникус, для определения опасности ему это не помеха. Ни Карина. Все под контролем. Девушка все с той же улыбкой и слегка щурясь смотрела уже своими глазами на приближающееся чудо. Вообще, как заметил Дорникус, Никас и чародейка понимали друг друга с полувзгляда, с полуслова. Если кто-то что-то решил, то второй часто молча принимал это решение, будто ему было достаточно тех редких полунамеков, которыми они обменивались. Вот и сейчас, когда Никас, ничего не объясняя, попросил чародейку что-то сделать, а потом погрузился в себя, Таня удивилась результатом его усилий. В том, что летящий объект – результат действий Никаса, Дорникус уже не сомневался. Пока, правда, непонятно, как это связано с вызволением Боркуса, но ждать осталось совсем немного. Тем временем штука, как решил ее называть Дорникус, опустилась ниже, отплыла чуть в сторону от центрального куба и пристроилась аккурат между ним и стеной. Впрочем, места там было еще много, на несколько таких летающих островов. А ведь верно, присмотревшись, он заметил, что в нижней части штуки явно просматриваются земляная структура, камни и, кажется, корни ближе к верху, а еще выше, вот и верхушка острова появилась, зеленая трава и... Ух ты! Пока плохо видно, что находится в центре острова, вернее, совсем не видно, но на краю стоит незнакомый мужчина и смотрит на них. Если он тот, о ком думает Дорникус, то... Кир! Он показал взглядом на оружие и встал. Кирин кивнул и быстро вооружился. До зависшего над землей островка было недалеко, но Дорникус решил не спешить. Никас все еще сидел неподвижно, и можно было попасть под горячую руку. Так что, приготовившись, Дорникус и Кирин замерли. Тем временем под висящим островом воздух стал как бы плавиться. Точно такое ощущение возникает в жару, когда испарения влаги причудливо закручивают видимое за ними пространство. Земля вдруг начала проминаться, расползаться в стороны, и вместо того, чтобы образовывать вывалы или горки, ровным слоем стала укладываться далеко от острова, минуя площадку, где находилась вся компания. Наконец воронка приняла примерную форму нижней окружности острова, и он медленно опустился в нее, почти идеально совместившись поверхностью с площадкой. В результате на плоской, лишенной растительности поверхности, появился маленький оазис травы, на котором стояли все их лошади. Дорникус их сразу узнал. Неизвестный мужчина, видимо, чародей, еще какие-то мужики и... Боркус! Последний, правда, практически лежал, завалившись на шею коняги, другие сидели неподвижно. Увидев, что все успокоилось, и отметив, что Никас встал на ноги, Дорникус с Кирином побежали к островку. Дорникус активировал амулет, когда-то он думал, что чуть не прибил им Никаса, а в правой руке удерживал обнаженный меч. Кирин же в обеих руках держал ножи, которые он мог мастерски посылать в цель. По дороге мужчины молча разошлись в стороны и обогнули остров, разумно предположив, что стоящий спереди чародей — противник для Никаса, а не для них. Впрочем, вытянутая рука Дорникуса с надетым на нее и ясно видимым амулетом была направлена на чародея. Тот, похоже, понял, что это боевой амулет, так как следил глазами именно за Дорникусом. Однако он быстро перевел взгляд на подходящих Никаса с Кариной. А когда что-то изменилось и неподвижная ранее трава на летающем острове качнулась под действием ветра, Дорникус бросился к Боркусу, а Кирин остановился неподалеку от двух неизвестных мужчин, слегка откинув назад руки с зажатыми в них ножами. Если понадобится, то и из такого положения, снизу, он спокойно сможет поразить врага, хотя подобным образом метать ножи для обычного человека не совсем удобно. Ник. Фух, все-таки у меня получилось. А ведь был момент, когда казалось, что не смогу уследить за всеми процессами на таком расстоянии. Но все обошлось. Я воспользовался уже отработанной технологией пузырь вокруг объекта, что намного сложнее сделать, чем вокруг себя. Земной элементаль в качестве антигравитационного движка и воздушный для подстраховки и для движения по горизонтали. Кроме того, нужно было создать внутри пузыря внизу аккуратные гравитационные плетения направленного действия, чтобы внутренности средства передвижения не перемешались. В общем, тут еще работать и работать, но в первом приближении вроде получилось. А еще одновременное формирование нужных конструктов из инфосети, пометки от переговорника. Пузырь тоже, кстати, формировал из инфосети, так как, будучи внутри элементаля, я был оторван от своей ауры. Вернее, только сознание присутствовало там, где находились похитители. С большим трудом, из-за отсутствия тренировки, раскочегарил третий поток сознания, о наличии которого мне поведал инфосервер. Вот им я и оставался в своем теле, и им выходил в инфосеть. Получилась параллельная работа на разных уровнях сознания и реальности. Как справился, сам не знаю. Порой казалось, что какой-то из потоков управления сорвется, но все сложилось. Да и выхода не было. Других вариантов вернуть Боркуса я не видел. Но главное, я внимательно прислушивался к тому, что сообщал мой Пимур. И самое паршивое – это то, что вызов земного элементаля все же сыграл свою отрицательную роль. Похоже, его засекли. И уровень вероятного нарушения, как говорит Пимур, уровня реальности, растет. Радует хоть, что медленно. С чем связано, непонятно. Если так пойдет дальше и не произойдет резких скачков, то он достигнет критического уровня где-то через 3-4 часа. Блин, с этими богами надо что-то решать. Достали уже? Правда, я понимаю, что пока ничего особенного не могу сделать. По крайней мере, пока не активирую полностью атловский вычислитель. А значит, мне нужно выиграть время. Около недельки. «Ладно, а пока надо решить ближайшую проблему». Я плотоядно посмотрел на чародея-похитителя. Тот заметил мой взгляд и поежился. Чародействовать он не рисковал. По моей просьбе Карина понаделала всяких разных конструктов, да и я отштамповал с несколько десятков. Все эти энергетические создания чуть ли не сплошным коконом окружили чародея, лишая его всякого желания как-то возникать. Хотя сам я больше полагался на свои родные возможности, и потому ноги чародея и шею оплели ленты в полуактивном состоянии, которые я мог включить мгновенно, если это понадобится. Прямого вмешательства в его ауру я пока решил не производить. Конечно, можно попытаться его подчинить, ввести в измененное состояние сознания, благо многие такие приемы мне уже известны. Достаточно лишь поменять некоторые течения энергии в ауре, перемкнуть определенные области или просто подавить другие. Но он все же чародей, его аура слегка отличается от обычной. Да и защитные конструкты и просто энергетические образования в ауре, по всей видимости, отвечающие за защиту, у Карины тоже нечто подобное есть. Неизвестно, как поведут себя. Хотя, ведь Карину в Арфике тот охотник-чародей смог подчинить. В общем, у меня тут еще неоднозначное понимание. На крайняк попрошу Карину чародейскими методами подчинить пленника и посмотрю, как она будет действовать. Ну а уж в совсем крайнем случае, если у нее не получится, все же самому придется ломать чародея. Жаль, что я в ментальных техниках плаваю. Да что говорить, практически не знаком с ними. И даже те вещи, что я делаю с аурой, чтобы подчинить человека, являются, на мой взгляд, грубым инструментом, чей побочный и неосознаваемый мной в полной мере второй слой воздействия на самом деле и работает на уровне ментала. А может, я ошибаюсь, и мое прямое воздействие на ауру – лишь инструмент, действующий обходным, самым неэффективным способом? Впрочем, я отвлекся. В связи с тем, что времени оставалось не так уж много, действовать пришлось быстро. Допрос чародея решил оставить напоследок, а в первую очередь заняться Боркусом. Пострадал он не так, чтобы очень, просто вымотался сильно. Да места, где веревки грубо впивались в кожу, стерлись. Я передал ему немного жизненной энергии, и это его почти подняло на ноги. Во всяком случае, целительные процессы в ауре явно активизировались. Двух других мужчин я вывел из сна. Оказалось, что они ничего не понимают, вернее, понимают, что подчинялись незнакомому человеку, которого встретили на охоте, сами они местные жители, а потом почему-то стали выполнять его приказы. Карина сказала, что они явно были под принуждением, которое спало при насильственном погружении их в сон. Таким оказался побочный эффект действия сонных конструктов. Они срезонировали с наложенным заклятием и управляющим конструктом, что сидели в ауре каждого из мужчин. Местные охотники, отец и сын, когда с ними закончили, тихонько отошли в сторону, уселись на землю и, иногда перебрасываясь краткими фразами, с интересом принялись смотреть, что тут происходит. На чародея, что неудивительно, они бросали весьма недружелюбные взгляды. Кстати, на охотников сразу повесили защиту от инфразвука, который продолжал действовать. Боркусу защиту тоже обновили. Та, что ставила ему Карина, была на последнем издыхании. А на лошадях вообще уже развеялась. Пришлось позаботиться и о них. Только пришлый чародей остался без подобной помощи. Но вроде он и сам с этим справлялся. Чародей звали Фибрилус. Молодой парень, лет где-то до 30, изрядно напуганный, ничего скрывать не стал. Сам, как на духу, выложил все, что знал. Не стал также ни рыпаться, ни качать права, ни просить о снисхождении или что-то в этом роде. Даже Боркус, который уже оклемался, только сплюнул и отошел в сторону, ворча под нос что-то вроде «совсем молодняк страх потерял». То, что поведал чародей, мне не понравилось. Нас явно ждали и не с самыми добрыми намерениями. Воевать совсем не хотелось, тем более с таким количеством чародеев. Что умеют боевые чародеи, я видел при захвате ими тюрьмы. Карина на их фоне в боевом применении чародейства выглядела совсем бледно. Правда, у нее и случая не было использовать что-то такое, но и она сама как-то не горела желанием тягаться с чародеями, натасканными на боевое столкновение. Я тоже все же не чувствовал себя неуязвимым. При таких условиях еще больше расхотелось напрямую двигать фарабос. Но посоветоваться с Кариной и решить, что делать в данный момент, мне было не суждено. «Деформация пространства третьего слоя реальности. Вероятность разрыва границ слоя 100%. Активация боевого режима «Прима-щит». Итить твою кочерышку, выследили гады». Только и успел я ругнуться, как мир моргнул и изменился. В воздухе появились светлые точки, много точек. Я было подумал, что это что-то вроде засветки на сетчатке, если бы они не начали двигаться довольно осмысленно, закручиваться в спирали. Одновременно из земли, скал, даже из стоящих передо мной людей стали расти тонкие волоски-усики из того же света. Приглядевшись к своим людям, заметил, что они ничего не видят. Нет, сглазил. Вон, Боркус потер рукой лоб. Бледная Карина резко согнулась, ее стошнило. Все, дальше ждать нельзя. Встряхнувшись, я начал действовать. Земного элементаля я не отпускал с поводка. Помня, что повторный его вызов точно спровоцирует мое обнаружение. Впрочем, я все равно недооценил этих богов. Трудно адекватно воспринимать того, кто невидим, неощутим, чьи возможности непонятны и неизвестны. Так быстро я, пожалуй, еще никогда не работал. Буквально за несколько секунд мне удалось сгрести в кучу на прилетевший ранее кусочек земли всех людей и наши крупногабаритные вещи, собрать свой дом, выдернуть жезл, заключить всех в шар и с огромным ускорением выскочить из ловушки, в которую превратилась маленькая долина с артефактом Дронта. Кто-то потерял сознание. Пришлый чародей сам по себе, а бедному Боркусу прилетело в голову что-то тяжелое. Я это просто отметил краем сознания. Несколько лошадей, успевшие прийти в себя, заржали и начали беситься, но и опутал их невидимыми путами. Хорошо, хоть не затоптали никого на нашем маленьком пятачке. Придав горизонтальное ускорение шару, я, наконец, отпустил воздушных элементалей. Тонны песка, исправно кружившего в вышине, темным мутным дождем стали осыпаться вниз, возвращаясь на свое родное место. Много песка, конечно, просыпалось мимо, но все же большая часть попала в каменную воронку, откуда мы за несколько мгновений до этого вырвались. Может, запутает следы? Глядя по сторонам, уже за пределами стены, я видел всю ту же картинку. Множество летающих, светящихся точек и червячков и появившийся слабо выраженный свет со смещением в красный диапазон спектра. Давление на сознание все усиливалось, будто на голову положили мокрую тряпку. А что же чувствовали мои спутники? Разрывы метрики пространства, правда, еще не произошло, но, кажется, сейчас тут все же кто-то появится во плоти. Об этом я подумал с внутренней дрожью. Но нам повезло. Очевидно, я задал очень большую скорость движения, так как приютившие нас горы пропали вдали как-то слишком быстро. Я заметил, что непонятных светлячков стало намного меньше. А вскоре возникло ощущение, будто мы вырвались из подземелья. Чистый дневной свет четко показал, что красноватое свечение сильно забивало зрительное восприятие то ли помехами, то ли самим фактом своего существования. Но это не важно. А важно то, что мы успели выскочить из ловушки буквально за несколько мгновений до того, как она захлопнулась. Все же я ошибся. Никто не собирался появляться во плоти. Просто они ударили по площади, по месту, где меня засекли. Выглядело это жутковато, хотя ничего особенного, в общем-то. Жутко становилось только от осознания того факта, что там могли быть мы. Там это в сгустке черноты посреди светлого дня. Там, откуда мы только что бежали. Да-да. Несколько квадратных километров мгновенно окутала непроницаемая тьма. Именно то место, где наблюдались странные эффекты. Как будто там выключили свет. Что уж это было за божественное оружие, я даже представить не мог. Светящиеся точки, червячки, потом тьма. А может, те червячки что-то вроде датчиков? Тогда как они нас упустили? Ведь я четко видел, что они проходили сквозь моих спутников. Правда, я не догадался посмотреть, проходили через меня или нет. Тут мои мысли прервал Нет, не щелчок. Было тихо, если не считать стонов моих спутников и ржания лошадей. Просто та клякса вдруг так же мгновенно, как ранее появилась, пропала, будто ее и не было, и тут же прекратилось давление на мозг. Местность была словно вылизана, не осталось ни клочка травы, а земля и камни, кажется, впитали черноту, всего несколько минут окружавшую их. Сами скалы, наверное, тоже такими стали, но их мне уже не видно. А слетать и посмотреть посредством воздушного элементаля как-то не лежала душа. Думаю, это психологический откат. Хотелось оказаться как можно дальше от этого места. Простыня местности убегала вдаль. А я все стоял и не сводил с нее глаз, заторможенно отмечая проплывающие красоты. Очнулся, когда внизу промелькнула вода. Я сообразил, в какую сторону мы несемся. Я узнал реку по описанию, данному в свое время Боркусом. Широкое и глубокое ущелье с бурным потоком на южной окраине ничейных земель. Смысла дальше двигаться в неизвестность я не видел. Еще опасался, что мой небесный враг отследит элементаля и снова появится, поэтому дал команду снижаться. Только я не совсем еще пришел в себя, забыл предусмотреть и подготовить впадину в земле, как это сделал возле артефакта. А в результате наш остров приземлился нижней полукруглой частью на ровную поверхность. Когда я отпустил элементаля и снял защитный полог, вся земляная конструкция просто развалилась. Все смешалось – земля и кони, люди и тюки. Зато я и, как ни странно, Карина не особо пострадали. У нас в качестве амортизаторов сработали дракончики. Оттолкнувшись от проседающей земли, мы плавно спланировали за пределами землесвалки. А благо мы оба стояли на краю островка, поэтому и получилось выполнить такой кульбит. Ой-ой-ой, Карина как-то по-детски прижала к щекам ладони, глядя на свалку, и плюхнулась на землю рядом со мной. Вид у нее все еще бледный, но, судя по реакции на спасение стонущего острова, в себя она уже пришла. Выкапывающиеся из земли мужчины громко ругались. Что ж, значит, никто особо не пострадал. На это указывало и состояние аур. Но, кажется, одна лошадь все же сломала себе ноги. Остальные животные успели разбежаться по округе. Когда я снял с них путы, сам не помню. Шевелиться не хотелось, скорой помощи вроде никто не требовал, если не считать ту покалеченную лошадь, так что я и не думал вставать. Напряжение меня пока еще не покинуло, а вот Пимур дезактивировал систему прима-щит и, сообщив, что в Багдаде все спокойно, заполз в ту нору моего сознания, где я обитал все это время. Вычислитель под именем Комп все время молчал. То ли без команды не хотел работать, то ли просто не был готов, пока его не активируют в полном объеме. «Ты как, жива?» Я повернулся к Карине и попытался притянуть ее к себе. Но девушка вырвалась. «Не надо, от меня, наверное, несет, как не знаю от кого». И действительно, кислый запах рвоты чувствовался довольно сильно. «Что это было? Искусники? Чародеи?» Я внимательно на нее посмотрел. «Нет, вроде не шутит, действительно не поняла». С другой стороны, откуда ей знать, что могут вытворять повелители чары и академики? Хотя, может, они в самом деле способны сделать нечто подобное? По масштабности и внешнему проявлению, пожалуй. А вот по внутренней сути. Я вздохнул. Нет, это наш старый знакомый засек нас. Карину осенила догадка. Ее глаза расширились. «Да-да», — покивал я. «Видимо, не стоило вызывать земного элементаля, которым я в Маркине уничтожил жреца. Вот и засекли. Но другого способа быстро вернуть Боркуса я не видел». Я замолчал, так как рядом с нами шлепнулся тюк. Это Кирин выбросил его из кучи малы. Мужики уже пришли в себя и спасали наше имущество. Даже местные охотники работали, да и пришлый чародей тоже. Правда, под присмотром Дорникуса, но все же не отлынивал. «Что будем делать?» — спросила уже полностью пришедшая в себя Карина. «Может, по-быстрому пролетим сразу к моему дому? Или опасно?» «Опасно», — согласился я. «К тому же, как ты слышала, на границе нас ждут твои соратники по чародейскому искусству». Я кивнул на Фибрилуса, который как раз получил подзатыльник от Дорникуса. Как ни странно, возникать он не стал, лишь бросил опасливый взгляд на все еще окружающих его конструктов. И как только они удержались, девушка гневно нахмурилась. Глядя на это, я ухмыльнулся. Теоретически-то, конечно, можно перепрыгнуть, перелететь границу, но мне кажется, надо немного подождать. Тем более, что сейчас я не рискну вызывать земного элементаля. Ладно, скажи-ка мне лучше, как ты себя чувствуешь. Судя по внешнему виду, совсем неплохо. Но что с тобой было там? Я показал в сторону, откуда мы прилетели. Карина скривилась и поднесла к носу рукав, видимо, пытаясь оценить, насколько далеко зашло разрушение идеала, который каждая женщина пытается из себя сотворить для стороннего взгляда. «Не знаю. Будто кто-то взял мои мозги, затянул их в желудок и взболтал там. Неприятные ощущения. Причем не просто взял, а извращенным способом. Крючком через нос и дальше пропихнул в желудок. Бррр!» — передернулась она. «Чему ты улыбаешься?» — вдруг накинулась она на меня. «Прости, вспомнилось, как хоронили древних царей в одном государстве. Фараонами их звали. Мумифицировали, а когда подготавливали их к этому торжественному обряду, вот таким образом вытаскивали из головы мозги». «Прекрати!» Карина подавила в себе рвотный рефлекс. «А что ты видела вообще?» «Да ничего особенного. Разве что мне показалось, все окрасилось в кровавый цвет, а потом и видеть ничего не могла. Так плохо стало». «Ладно, пожалуйста, позови сюда наших охотников за головами. А местные с Фибрилусом пусть постоят в сторонке и не подслушивают». Я прикрыл глаза, и пока Карина отвлеклась от своих переживаний, задумался. Кстати, зря она переживает. Пусть плетение чистоты и не такое быстрое, но через несколько минут и все плохие запахи ее покинут, и одежда будет чистой. Что же применили боги против меня? Если удастся это понять, можно будет как-то защищаться. А нет, придется снова и снова бежать или же наносить превентивные удары. С ударами пока непонятно, а вот попытаться разобраться. Интересный эффект. Мгновенное погружение во тьму локального трехмерного пространства. Что это? То ли какая-то субстанция, то ли игра с энергиями, например, полное поглощение энергии фотонов или смещение ее в другой спектр. Предваряющее смещение света в красный диапазон вроде намекает на нечто подобное, хотя кто знает, что на самом деле там случилось. Постэффект тоже интересный. Трава, а значит органика, пропала или разрушилась, земля и камни почернели. Тут вообще непонятно. Можно было бы взять пробы, но как-то не тянет возвращаться. А еще эти точки и червячки, то ли датчики, то ли просто результат воздействия на трехмерное пространство. Кажется, с наскока понять, что там произошло, мне не суждено. А вот тот факт, что они не заметили или не обратили внимания на то, что непосредственно перед ударом мы покинули опасную зону, говорит о многом или ни о чем. То ли их сканеры не обладали большой деталировкой, то ли просто потеряли нас, то ли само воздействие на пространство ослепило их радары, и наше исчезновение осталось незамеченным. В общем, и тут куча вариантов. Ладно, забьем пока, все равно ничего не высижу мозгами в раскоряку. «Лэр!» Я открыл глаза, вокруг собралась наша компашка. Давно ли они были нашими врагами? Молчаливый Кирин. До сих пор я не разобрался в нем. Гомо инкогнито. Боркус, и внешне, и по своему поведению сильно напоминающий гнома. Может, его предки все же прибыли с первого материка? Дорникус. Умный командир и просто нормальный мужик. Жаль, времени мало, и есть у меня такое чувство, что если и не друзьями, то товарищами мы бы могли стать. Садитесь. Я сформировал кресло, с помощью иллюзии придал им натуральный вид и с легкой улыбкой наблюдал за охотниками. Боркус с сомнением попробовал руками мебель. Кирин невозмутимо присел. Дорникус с задумчивым видом смотрел на меня. «Дальше вам с нами нельзя. Уверен, вы гадаете, что там было». Я мотнул головой за речку. «В принципе, вам эта информация не нужна, и даже в некоторых ситуациях может оказаться вредна и опасна. Поэтому позвольте мне умолчать. А что вы там себе придумаете, или вам покажется, это только ваше предположение». С этого момента наши дорожки расходятся. Не скажу, что начало знакомства было приятным, но вот продолжение вполне. Не знаю, чем вы собираетесь заниматься дальше, продолжать ли охотиться за головами или чем-то другим, не мне решать. Но хочу дать вам возможность сменить род деятельности. Если наступит такой момент, когда охота уже не будет привлекать вас или станет опасной, не сомневаюсь, то, чем вы сейчас занимаетесь, способствует появлению и накоплению врагов. Так вот, предлагаю заняться торговлей. Боркус разбирается в этом деле, впросак не попадете. Однако вам стоит подойти к этому делу осторожно, чтобы не светиться со своим товаром, так как могут возникнуть вопросы. «А что за товар?» Боркус заинтересованно смотрел на меня, поглаживая бороду. «Защита на одежду точно такая, как сейчас на вас, и переговорные амулеты. Нормальный товар?» Боркус дернул себя за бороду и закряхтел. «Да, товар хороший, и я уже вполне представляю, как его можно сбывать. Только есть несколько нерешенных проблем. Среди нас нет искусников, чтобы создавать такие амулеты. А также, несмотря на все предосторожности, есть вероятность нарваться на заинтересованных лиц чародейского рода племени». Я молча смотрел на него, не подтверждая и не опровергая его слова. Дорникус внимательно посмотрел на своих товарищей и повернулся ко мне. «Я так понимаю, Лэр, вы не настаиваете на этом решении?» «Совершенно верно. Я даю вам возможность реализовать себя в другом деле. А воспользоваться этой возможностью или нет – ваш выбор». «Хорошо. Какие условия?» «Все просто. Чтобы вы не считали меня эдаким добрячком, 50% с дохода идет мне. Будете откладывать эти деньги на счет в Даймондском банке на мое имя. Я знаю, что они дают такую возможность». Я мельком глянул на Карину, и она кивнула. Я уже консультировался с ней на эту тему. «Кроме основной схемы с завязкой на ауру, у них есть еще другая. Я называю свое имя, они задают секретный вопрос, я говорю ответ, и все». Даймоны дорожат своей репутацией. Человеческому банку я бы не доверился в таком деле. Действительно, стоит служащему банка дать эти реквизиты своему родственнику или другу, и тот спокойно сможет снять мои деньги в другом отделении. Но нет, как я сказал, даймоны в этом деле болезненно щепетильны. Я вам дам амулеты, которые будут преобразовывать одежду и создавать переговорники, так что искусники не понадобятся. О каждом новом созданном амулете я буду знать. Это не угроза. Вполне возможно, мы никогда больше не увидимся, но мне бы просто хотелось посмотреть, насколько честность – привлекательная штука, и может ли она преодолеть жадность», – улыбнулся я. Дорникус хмыкнул. «В любом случае, отказываться от такого подарка мы не будем, а уж как воспользуемся, вы узнаете. На какое имя откладывать вашу долю?» Я слегка задумался, мысленно пожал плечами. «Пусть будет другое имя, не то, которым я сейчас пользуюсь. Для банкиров это не имеет значения. Хоть лошадью назовись, а если мое текущее имя выплывет, не хочу, чтобы каким-то образом его связали с тем счетом». «На имя Ник Админ Рутович. Вопрос такой, куда идем мы с пятачком?» — сказал я на русском. И на русском же продолжил. Ответ — большой-большой секрет. Запомните?» Дорникус прикрыл глаза и проговорил неизвестные ему фразы. К счастью, фонетика местного языка не сильно отличалась от русского, так что с десятой попытки у него получилось довольно четко и почти без акцента. Боркус и Кирин тоже повторили. «В любом случае, мне это понадобится только в первый раз, а там счет можно будет конкретно привязать на себя. И вообще, я это делал просто потому, чтобы как-то обосновать свою щедрость, да и на всякий случай. Мало ли что в жизни случится». На Первом континенте тоже, как я надеюсь, до сих пор кое-что потихоньку капает на мой счет в банке, которым я, вполне вероятно, никогда не воспользуюсь. Пусть и тут будет нечто подобное. В итоге мы обо всем договорились. Вопрос с возможным интересом со стороны разных лиц чародейского или искусного плана я решил хоть и не идеально, но и с наскока не возьмешь. Часа два мы с Кариной потратили на то, чтобы внедрить в ауры охотников сложные конструкты, препятствующие воздействию на их сознание и на ауру в целом. Некоторые наработки Карина тут же активировала на себе. Я заметил, что иногда ее посещают мрачные воспоминания о событиях в Арфике, и она старается обезопасить себя как только можно. Ну и я приложил руку. Создал пару плетений защитного характера, используя эльфийскую составляющую магафона, и заякорил их на конструктах. Такие плетения настолько тонкие и неяркие, что даже Карина их не видела. Хотя, возможно, это дело привычки. Все же конструкты намного ярче и больше в размерах. Нет необходимости повышать деталировку своего магического зрения. В плане чужого влияния на охотников я теперь спокоен. Однако же, подумав, выдал каждому по колечку с дополнительной защитой. Активация простого защитного купола с вибрирующим слоем, разрушающим конструкты. Аура аурой, но конструкты вполне могут иметь характер взрывчатых и иных физических воздействий. Так что пренебрегать этим я не стал. Разумеется, эти личные амулеты я поставил на самоподпитку, а вот остальные, настроенные на бизнес, подумав, ограничил в самозаряде магической энергией. Мне тоже не хочется, чтобы парни стали клепать этот товар, как горячие пирожки, и привлекать к себе. А значит, и ко мне дополнительное внимание. Так что или несколько дней ждут, пока подсевшие батарейки снова зарядятся, или пусть работают ручными эспандерами, завязанными на их ауры, если приспичит. В любом случае, создаваемый товар будет недешев. Еще с час я потратил на создание нужных амулетов-инструментов. Даже грустно стало, когда наступило время расставаться. «Ну что, будем прощаться?» Я встал напротив охотников. «Будем, Лэр», — согласился Дорникус. «Один вопрос. После вот этого...» — он кивнул в сторону, откуда мы прилетели, безуспешно пытаясь подобрать правильное описание событий. «Нас не будут искать заинтересованные лица?» «Будут. Обязательно будут». Я по-доброму улыбнулся. «И меня будут. И вас будут. И вообще, хоть кого-нибудь, кто хоть что-то знает. Так что не думайте, что пойдете как по широкой безопасной дороге». Дорникус кивнул. Он уже понял, что они играют отвлекающую роль. На самом деле это не так. Я действительно просто не хотел их подставлять. Но вряд ли они бы осознали мой альтруизм. Так что пусть думают, будто играют какую-то роль. «Но я позаботился о том, чтобы, во-первых, вас не нашли, а во-вторых, чтобы поиск не оправдал те затраты, которые заинтересованные лица, как ты и сказал, согласны произвести с целью нахождения не особо важной информации, которой вы можете владеть. Так что сильно не беспокойтесь». Дорникус снова кивнул. «Думаю, на пару-тройку месяцев нам стоит забиться в дальнюю и тихую дыру. Возможно, стоит податься на восток». Он вопросительно взглянул на меня. «Смотрите сами». Я пожал плечами. «У вас передо мной не осталось никаких обязательств, кроме отстегивания моей части прибыли от продажи амулетов. Но мне это не к спеху. И вообще, как вы помните, я не настаиваю. Ну а на крайний случай, если вдруг у вас появится какая-нибудь информация, которая может меня заинтересовать...» Я помахал пальчиками в воздухе. «Что-то глобальное, непонятное, вроде того артефакта, где мы были, ну или просто что-то интересное. Не стесняйтесь». «Вызывайте меня по амулету связи. Или, если вопросы какие возникнут. Не уверен, что помогу, но, может, моего совета окажется достаточно. Да и вы сами умные люди, чтобы спрашивать чужих советов», — польстил я. «Но самую чуточку». Мы простились. Я пожал всем руки. Охотники поцеловали ручку Карине, что меня крайне удивило. Как-то не ожидал подобной традиции в другом мире. Последний магический подарок — изящный мост, без подпорок, но с перилами. Через пропасть с бурлящим внизу потоком. Где-то там, на северном берегу реки, петляет караванный путь. Перебравшись через каньон, охотники дружно отсалютовали нам и поскакали на восток. А мы с подругой долго смотрели им вслед. Потом запустили кучу конструктов, которые стали носиться, часть по расширяющейся спирали, часть хаотично, и оставлять смутные пылевые отпечатки на земле, скрывая следы ушедших охотников и внося сумятицу в энергетическую картинку местности. Их мы сделали самостоятельными, они так будут действовать на расстоянии до нескольких десятков километров. Вторую порцию запустим, как только расстанемся с чародеем и его бывшими рабами. Когда точки скачущих охотников стали почти не видны, я направился уже к обычным охотникам и чародею. Они, естественно, ничего не слышали из нашего разговора и вряд ли что-то поняли. Я пошептался с охотниками и после достижения консенсуса повернулся к нервничающему Фибрилусу. Чует собака, чье мясо съела. «Значит так, сам понимаешь, не наказать тебя мы не можем». При этих словах чародей сник. «Он на что-то еще надеялся? Но у тебя есть выбор. Первый. Мы тебя навсегда лишаем возможности чародействовать. Поверь, это в наших силах. Я, конечно, слукавил, но, в принципе, можно и такое попытаться сделать. И отпускаем на все четыре стороны. Второй. На год ты поступаешь в услужение к местным охотникам, которых заставил служить себе. Вернее, поступаешь в распоряжение их поселка. Разумеется, мы сделаем так, что ты не сможешь ни убежать, ни навредить жителям. А у них будет возможность тебя уничтожить, если ты что-то против них предпримешь. Сам с себя снять нашу с чародейкой совместную схему ты не сможешь, только навредишь. Но через год она перестанет тебя удерживать. Вернее, ты также не сможешь навредить местным, но и они не смогут на тебя влиять. Захочешь – уйдешь. Что выбираешь? Выбор был очевиден. Вряд ли кто-то согласится на всю жизнь лишиться своих сверхспособностей, пусть и не очень сильных. Хотя, разумеется, чародей был подавлен. Если ты всю жизнь сам насылаешь проклятия и подчиняешь своей воле людей, то оказаться на их месте вдвойне обидно. Работала Карина. Я впервые видел, как чародей подчиняет своей воле другого человека. Возможно, всех тонкостей не заметил, но с моей точки зрения, это более продвинутый вариант работы с аурой. Нечто подобное теперь и я мог бы повторить, но сомневаюсь, что мне удастся так филигранно действовать. Зуб даю. Тут было и ментальное воздействие, которое я пока не могу отследить в должной мере. Когда воля чародея была подавлена, Карина стала вдалбливать в него правила поведения в поселке охотников. Это мы с ней обговорили заранее. Кроме того, в конце она заставила Фибрилуса забыть все, что он видел, и внушила ему, что это он сам решил на некоторое время удалиться от цивилизации и пожить среди жителей ничейных территорий, не причиняя им вреда, а только помогая. Ну и безропотным бараном он не должен быть. Если его будут использовать по-черному, он может отказаться что-то делать. Через год чародей должен решить, что достаточно отдохнул, и можно возвращаться в цивилизацию. Хотя мы оставили ему выбор, а вдруг ему понравится. Само собой, никаких возможностей местным для уничтожения чародея мы не предоставили, незачем это. Разве что повесили на него конструкт, который контролирует надежность внушения, то есть отслеживает нарушения мыслительных схем в сторону от генеральной линии. Вот тут я уже провис с пониманием работы конструкта. Для тренировки я повесил еще эльфийское плетение контроля, наличие самого конструкта. Если его кто-то уничтожит, хоть сам чародей, это должно доставить ему немало проблем. Самому Фибрилусу мы внушили, что это целительский конструкт и не стоит его трогать, так как ставили ему по знакомству мастера своего дела. Когда все было готово, мы попрощались с охотниками, довольными приобретением и поэтому простившими чародея, и отправили их в освояси. Краем глаза я заметил, как от Карины мелькнули два конструкта и пропали в ауре уходящих мужчин. «Что это?» «Страховочка. События последних дней в их сознании будут тускнеть. Уже через пару дней они не вспомнят о том, что тут было. Да и интереса вспоминать у них не возникнет». «Молодец. Они не будут удивляться, что чародей делает у них? Не забудут про него?» «Нет. Мозг человека достаточно гибок. Основные моменты останутся в памяти, выводы, желания. А если даже что-то пойдет не так, то он же и придумает причину, объясняющую нестыковки». «Это хорошо. Я тоже думал об этом, но не решился предложить. Жалко их стало». Карина удивленно посмотрела на меня. «А тут нет ничего опасного, гарантирую». А я улыбнулся, обнял чародейку и поцеловал ее. «Ну что, пора и о нас, любимых, подумать». «Почему ты отослал Дорникуса с товарищами?» – спросила Карина через некоторое время. «Да на кой они мне?» – с бодростью, которой на самом деле не чувствовал, ответил я. «Не скажи». — усомнилась чародейка. — Нельзя все делать самому. Верные люди нужны всегда. — А ты, стало быть, считаешь, что они бы за меня в огонь и в воду? — с усмешкой спросил я. — Никто и не говорит о собачьей преданности. Я промолчал, потому что в душе был с ней согласен. Ведь совсем недавно сам себе говорил, что пора заводить друзей. Молчание затянулось. Видя, что Карина терпеливо ждет ответа на поставленный вопрос, я нехотя пояснил. — Понимаешь, в чем дело? «Командир у них уже есть. Брать на себя роль лидера я не хочу, мне это неинтересно. Честно говоря, меня тяготит забота об окружающих». Чародейка отвернулась и больше ни о чем не спрашивала. Но я по ауре понял, надулась. Похоже, восприняла мои слова на свой счет. Я не стал кидаться к ней с извинениями, не люблю женские капризы. В путь мы отправились молча.